Он открыл дверь и впустил гостя, внимательно за ним наблюдая. «Я доложу хозяину про вас. И не бродите. Я вернусь и скажу, что там да как». Когда дверь закрылась, Пит про себя улыбнулся. Никакого раздражения холодный прием не вызвал. Инспектор знал, что работа лакея зависит от должного соблюдения светских приличий, и что недовольство дворецкого может стоить ему слишком дорого. Здесь не помогут, не станут слушать объяснений и не потерпят ошибок. Впускать полицию в дом крайне нежелательно, но держать ее на крыльце и припираться у всех на виду непростительно. Пит знал, как живет прислуга. Его отец работал егерем в большом сельском имении. Мальчиком Томас бегал по дому с хозяйским сыном, единственным ребенком, который был рад любому товарищу для игр. Пит быстро учился, подражал манерам и речи и переписывал школьные уроки. Он знал правила по обе стороны обитой зеленым сукном двери. Тормот пришел быстро. Томасу едва хватило времени полюбоваться примилыми пейзажами на стене и старым письменным столом розового дерева с инкрустацией, когда он услышал за дверью звук шагов. Тормот во многом оказался именно таким, как и ожидал Томас, широкоплечим, в прекрасно сшитом сюртуке с высоковатым воротником. У него были черные волосы, зачесанные назад с широкого белого лба, и полный рот с широкой нижней губой. «Инспектор Пит», — сухо сказал он, — «не знаю, что могу вам рассказать. Я, право, не имею ни малейшего представления, что могло случиться с бедняжкой Миной, миссис Спенсер Браун. Если она и испытывала какую-то тревогу или страх, то с нами, ни с моей сестрой, ни со мной, не поделилась». Перед инспектором была глухая стена, и он не представлял, как через нее прорваться, но и другой ниточки у него не было. «Но она все же навещала вас в тот последний день и ушла примерно за час до смерти», — тихо проговорил он. Мысли его метались, подыскивая, что бы такое спросить, чтобы расколоть это холодное самообладание и обнаружить намек на страсть, которая должна там присутствовать, если только все и на самом деле не было нелепой случайностью. «О да», — ответил Тормот, печально пожимая плечами. «Но даже сейчас, мысленно возвращаясь назад, я не могу припомнить ничего из сказанного ею, что указывало бы, почему она покончила с собой. Мина выглядела спокойной и пребывала в обычном расположении духа. Я пытался вспомнить, о чем мы говорили, но в голову приходят лишь всякие пустяки и банальности». Он взглянул на Пита с полуулыбкой. «Мода, что на обед, какие-то глупые светские шутки, самые обычные вещи, о которых болтают, когда просто проводят время и говорить особенно не о чем. Приятно, но слушаешь полуха». Томас знал, о чем говорит Тормот. «Жизнь полна такой бессмысленной, пустой болтовни. Важно говорить, а о чем — это уж дело десятое». Могла ли Мина и в самом деле не догадываться, что меньше чем через час проститься с жизнью? Неужели решение пришло как гром с ясного неба? Ни надвигающихся черных туч, ни сверкающих вдали молний, ни растущего чувства подавленности. С убийствами дело обстоит иначе. Даже у сумасшедшего есть причины. Безумие нарастает постепенно, как весна растапливает зимние снега, а потом вдруг один лишний галлон и плотины срывает с дикой разрушительной силой. Но Пит видел смерть от рук безумцев. Они не пользуются ядом и уж точно не станут травить отдыхающую в собственной гостиной женщину. Если это убийство, то совершено оно было в здравом уме, и за ним стоит основательная, логичная причина. «Я тут подумал», — сказал он вслух, возвращаясь к теме разговора. «Быть может, миссис Спенсер Браун что-то тревожила, и она хотела поделиться с вами этой тревогой, но когда пришло время выразить ее на словах, обнаружила, что не в состоянии это сделать. Возможно, она говорила только о пустяках именно по этой причине». Тормот, казалось, задумался. Глаза его, пока он копался в памяти, сделались отрешенными. «Не знаю, лично я в это не верю», — наконец ответил он. «Она была такой, как всегда, То есть в ней не чувствовалось никакой нервозности или рассеянности, как могло бы быть, если бы она искала возможности поговорить о чем-то другом. «Но вы же сами сказали, что слушали лишь вполуха», — напомнил Пит. Тормот улыбнулся, состроив комичную мину. «Ну», — он развел руками, — «кто же прислушивается к каждому слову женской болтовни?» «Говоря по правде, я намеревался выйти, но в последнюю минуту планы пришлось отложить. Не то меня вообще даже не было бы дома. Приходится соблюдать приличие, но помилуйте. Могло ли меня интересовать, какого цвета платье леди такая-то надевала на бал? И что миссис такая-то сказала на суаре? Это женские дела? Я просто не почувствовал ничего особенного. Не услышал перемен в тоне, не уловил никакого беспокойства, вот что я имею в виду». Томас мог лишь посочувствовать. Сохранять любезность в такой ситуации нелегко. Тут требуется твердая дисциплина. Только твердо внушаемая с детства. Няней, потом наставниками и частной школой. Понимание того, что хорошие манеры превыше всего, позволяло Тормоду играть требуемую роль с несомненным изяществом. В то же время Пит не преминул воспользоваться открывшейся благодаря этому возможностью. «Тогда, быть может, ваша сестра могла что-то заметить? Услышать какой-то нюанс, понять который способна лишь женщина?» — быстро спросил он. В ответ на подобное предположение Тормод слегка поднял брови и заколебался. «Мне бы не хотелось, чтобы вы ее беспокоили, инспектор», — медленно проговорил он. «Эта смерть стала для нее тяжелым потрясением. Вообще-то я на некоторое время увожу ее с Рутленд Плейс, чтобы дать возможность прийти в себя. Ассоциации крайне неприятные. Мы с сестрой сироты. Смерть тяжело ударила по нам в прошлом, и, боюсь, Элоиза до сих пор еще не вполне оправилась. Полагаю, Мина могла поведать ей что-то в тот день. Я присутствовал не все время. Возможно, Элоиза считает, что должна была понять ту глубину отчаяния, в котором пребывала бедная женщина, и что-то предпринять, и это еще больше ее удручает. Хотя, по правде сказать, если кто-то намерен лишить себя жизни, предотвратить это невозможно, только отложить неизбежный момент». Лицо его просветлело. «Вот что я вам скажу. Я спрошу Элоизу. Она расскажет мне, если что-то знает, а уж я передам вам, если это имеет какое-то отношение к смерти Мины. Согласны? Уверен, вы не хотели бы никого расстраивать без крайней необходимости». Пит попал в сложное положение. Он хорошо помнил бледные, потрясенные лица людей, сталкивавшихся со смертью, особенно внезапной и насильственной. Эти лица возвращались к нему всякий раз, когда такое случалось вновь. Удивление, боль, медленное осознание, что от правды не уйти, когда проходит первый шок, а реальность остается, как усиливающийся холод, пробирая все глубже и глубже. Но он не мог позволить Тормоду Лагарду делать выводы за себя –